На предложение немецкого парламентера сдаться, начальник дивизии ответил, что он не может этого сделать, сложил с себя командование и исчез со своим штабом в лесах. Вслед за этим 3500 человек сдались корпусу Эмиха. После четырехдневного блуждания в Карпатах генерал Корнилов 12 мая 29 апреля со всем своим штабом также сдался одной австрийской войсковой части. Поражение целой дивизии, да еще именной, привело к расследованию обстоятельств этого дела. Такое решение приняли в Ставке. От командовавшего 24-м армейским корпусом генерала Цурикова потребовали объяснений о боевых действиях стальной дивизии с 21 по 24 апреля 1915 года в Карпатских горах. Тот составил должностной рапорт, в котором неудачу 48-й пехотной дивизии связывал с просчетами ее начальника. Среди прочего, Цуриков писал: «Если бы генерал-лейтенантом Корниловым была правильно оценена обстановка и поставленная дивизией задача, правильно организован и своевременно выполнен марш, указанный моим приказом, то дивизия отошла бы благополучно на указанную ей новую линию Роги-Синява». Но к чести корпусного командира надо сказать, что Цуриков в своем должностном рапорте давал Корнилову хороший шанс оправдаться. Было отмечено, что за нахождением генерал-лейтенанта Корнилова в плену сейчас невозможно установить, в силу каких обстоятельств он промедлил с выполнением полученного приказа в ночь с 22 на 23 апреля. Но при этом корпусной начальник замечает, что Корнилов свою дивизию в самый отход направил по наиболее опасному и невыгодному направлению. Военные эксперты начали было заниматься следственным делом. В одном из составленных документов ими были сказаны такие слова: «Войска 24-го корпуса свято выполнили свой долг перед государем и родиной, но в отношении управления этими войсками, как представляется, были допущены крупные недочеты. Однако делу о поражении 48-й стальной дивизии дальше хода не дали. Такое решение приняли и главнокомандующий армиями Юго-Западного фронта генерал от артиллерии Иванов и верховный главнокомандующий великий князь Николай Николаевич младший. Слишком много неудач перенесла русская армия в 1915 году, чтобы отдавать на суд общественности, в том числе и военной, дело о потере одной единственной пехотной дивизии. 7 человек, считается, что среди них были и дивизионные штабисты, во главе с генералом, раненым в руку и ногу, 4 суток без пищи и медикаментов блуждали по лесам незнакомых гор, надеясь перейти линию фронта. 28 апреля их, израненных и обессиленных, взяли в плен австрийцы, прочесывавшие леса ниже Дукельского перевала. Они были немало удивлены увиденной картиной. По горной тропе дважды раненого командира русской дивизии нес на себе раненый батальонный санитар. В наши дни исследователям, знатокам Первой мировой войны, трудно понять, как генерала, попавшего в плен, могли наградить и не посмертно, как, скажем, советского генерала Карбышева, а именно в то время, когда Лавр Георгиевич находился в плену. Однако такое случилось с будущим вождем Белого движения и стало украшением его биографии. Действия в Карпатских горах 48-й пехотной стальной дивизии, несмотря на печальный исход ее прорыва из-за вражеского окружения, были высоко а оценены главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта генералом от артиллерии Ивановым. Он обратился по инстанции к верховному главнокомандующему России, генералу от инфантерии, великому князю Николаю Николаевичу-младшему Романову, с ходатайством. В нем и спрашивалось о награждении бойцов доблестно сражавшихся полков и артиллерийской бригады, по сути дела погибшей дивизии и лично ее командира. В телеграмме говорилось: ходатайствую о примерном награждении остатков доблестно пробившихся частей 48-й дивизии и особенно ее героя, начальника дивизии генерала Корнилова. В ходатайстве фронтового главнокомандующего отмечалось, что попавший в австрийский плен генерал за 1914-1915 годы своего пребывания на фронте за личную доблесть и умелое командование уже трижды награждался боевыми орденами. Это были Святая Анна первой степени, Святой Станислав первой степени и Святой Владимир третьей степени. Император Николай II высочайшим указом от 28 апреля 1915 года пожаловал генерал-лейтенанту Корнилову военный орден святого великомученика Георгия Победоносца третьей степени. Это была высокая боевая орденская награда для младших генералов. Георгиевский крест третьей степени, малый крест, носился кавалерами на шее. С Карпатским Георгием командующий Белой добровольческой армией погибнет в недалеком 1918 году при неудачном штурме кубанской столицы города Екатеринодара. И приказом от 12 мая того же года генерал-лейтенант Корнилов отчислялся от должности за нахождением в плену. То есть он больше не числился в рядах русской армии. Наиболее достойные офицеры 48-й пехотной стальной или суворовской дивизии удостоились орденов Святого Георгия четвертой степени. А многие нижние чины Корниловской дивизии, рядовые и унтер-офицеры, были награждены за геройство Георгиевскими крестами, единственным в царской России солдатским орденом четырех степеней. Кресты двух первых степеней, четвертой и третьей, изготовлялись из серебра, высших степеней второй и первой — из золота. Солдатские Егории первой и третьей степеней украшались бантами из ленты георгиевских цветов. Телеграмма командующего 3-й армией командиру 24-го армейского корпуса свидетельствовала о том, что к массовому награждению был лично причастен великий князь Николай Николаевич-младший. Его императорское высочество вошел с ходатайством о награждении генерала Корнилова орденом Святого Георгия третьей степени, телеграфировал государю-императору о геройском подвиге 48-й дивизии, жалует всем нижним чинам георгиевские кресты, повелел телеграфировать об офицерах, достойных ордена Святого Георгия четвертой степени, передать им свою горячую благодарность. Вся армия гордится ими. Такое массовое награждение, одно из немногих в годы Первой мировой войны и особенно плененного командира дивизии, произошло неспроста. Ведь генерал Корнилов своими решительными действиями и стойкостью спас от реально полного разгрома свой 24-й армейский корпус и всю русскую 3-ю армию Юго-Западного фронта, в состав которой корпус генерала от инфантерии Цурикова был переведен из 8-й армии. Правда, несколько позднее нашлись люди, которые подвергли сомнению объективность награждения Лавра Георгиевича вторым орденом Святого Георгия. Генерал-майор временного правительства Верховский, ставший затем военспецом в Красной армии, писал уже в советское время. Корнилов с группой штабных офицеров бежал в горы, но через несколько дней, изголодавшись, спустился вниз и был захвачен в плен австрийским разъездом. Генерал Иванов, тогда главнокомандующий армиями Юго-Западного фронта, пытался найти хоть что-нибудь, что было бы похоже на подвиг и могло бы поддержать дух войск. Сознательно искажая правду, он прославил Корнилова и его дивизию за их мужественное поведение в бою. Из Корнилова сделали героя насмех и удивление тем, кто знал, в чем заключался этот подвиг. К вышесказанному можно добавить, что красный военспец в печально известные 30-е годы, когда маховик сталинских репрессий еще только раскручивался, сам с прошлым царского офицера, естественно, не мог сказать доброго слова о Корнилове. А самым белым среди всех белых генералов. Все, что было написано Верховским о Корнилове, можно смело назвать социальным заказом. Впрочем, были и прижизненные для Лавра Георгиевича очернители подвигов солдат и офицеров 48-й пехотной стальной дивизии и ее командира. В одном из архивных дел оперативного отделения управления генерал-квартирмейстера Юго-Западного фронта рассказывается о таком фронтовом эпизоде. Участник тех боев в Карпатских горах, бригадный командир 48-й дивизии Черногорец, на русской военной службе генерал-майор Попович Липовац, кавалер офицерского ордена Святого Георгия 4-й степени и 4 солдатских георгиевских крестов полного банта, что свидетельствовало о его несомненной личной доблести, попытался было восстановить истину. Однако командование фронта в лице генерала от артиллерии Иванова не позволило ему бросить тень на массовый солдатский подвиг. В телеграмме Иванова, отправленной 26 апреля во Львов генералу Половцеву, говорилось: «Прошу принять самые решительные меры по содержанию передаваемой ниже относительно генерала Поповича Липовац части телеграммы начальника штаба 3-й армии, который сообщает следующее. Раненый в бедро генерал Попович Липовец эвакуировался во Львов и с пути прислал телеграмму панического содержания, в которой изображает бой 48-й дивизии в весьма субъективной окраске страждущего от ран человека. Крайне необходимо принять меры к тому, чтобы во Львове его рассказы не произвели вредного впечатления и весь прекрасный бой этой дивизии не получил бы одностороннего освещения». Ради справедливости надо заметить следующее. Лавр Георгиевич никогда не отзывался плохо о бойцах стальной дивизии, ни о нижних чинах, ни об офицерах. Ее поражение в Карпатах он воспринимал как личную боль. В одном из частных писем он откровенно признавался, что в несчастье доблестной дивизии повинен и он.